Глава 9. Известие, что гости остаются, смешало все мысли Алексея Алексеевича. У него начался озноб и дрожание рук. Он вошел с тетушкой в дом и присел на канапе. Федосья Ивановна, не понимая хода его мыслей, спросила, не послать ли в таком случае в соседнее село за кузнецами. — Ни под каким видом! — крикнул он. — Ни за какими кузнецами посылать не смейте! И вдруг усмехнулся. — Нет, Федосья Ивановна, пусть гости поживут у нас 2 дня. А вот, тетушка, вы чай и не разобрали, кто таков наш гость. — Фенин какой-то. — В том-то и дело, что не Фенин, а граф Феникс, сам Калиостро. Федосья Ивановна широко раскрыла глаза и всплеснула пухлыми руками. Но она была русская женщина, и поэтому известие, что в доме их знаменитый колдун, поразило ее с иной стороны. Тетушка вдруг плюнула. — Бусурман, нехрист, прости господи! — сказала она с омерзением. — Всю посуду теперь святой водой мыть придется и комнаты светить заново. Вот не было заботы. Она тоже волшебница? — Да, тетушка, графиня-волшебница. — Так ведь им проклятым и чай, и пища другая совсем нужна. — Ах, Алексейс, ведь они, может, нашего и не едят, а ты не догадался. Поди спроси, чего они желают к завтраку. Алексей Алексеевич рассмеялся и пошел в библиотеку. Там, закурив трубку, он начал расхаживать, и вдруг так стиснул конец чубука зубами, что янтарь хрустнул. «Вызвать графа на дуэль, убить и бежать с Марией за границу», — подумал он и швырнул трубку на подоконник. «Но повод к дуэли... Эй, не все ли равно?» Алексей Алексеевич вытащил шпагу из ножен и начал осматривать лезвие. «Но можно ли драться с гостем?» В это время в глубине комнаты, там, где была арка с задернутым малиновым занавесом, скрипнула половица. Алексей Алексеевич быстро поднял голову, но сейчас же забыл про скрип. Мысли вихрем летели у него в голове. Нет, придется подождать, когда они отъедут, догнать их за речкой и там уж завязать ссору. Он остановился у окна и, слушая, как стучит сердце, проследил взглядом весь путь, пройденный им давеча с Марией, от беседки вдоль озера и до скамьи. — О, милая! — прошептал он. Настал час завтрака. Алексей Алексеевич ожидал в столовой прихода гостей. Когда послышались их шаги, у него потемнело в глазах. Вошла Мария с опущенными ресницами, сделала тетушке глубокий реверанс и села к столу. Лицо ее было бледно и припудрено, точно весь огонь души ее погас. Калиостро, разворачивая салфетку, молча покосился на Алексея Алексеевича и сидел весь завтрак, надувшись и неприятно громко жуя. Федосья Ивановна шепотом отдавала распоряжение Фимке и сама не ела. Напрасно Алексей Алексеевич горячими взглядами старался вызвать краску, хотя бы едва заметное движение на лице Марии. Она была как восковая, а взгляды его каждый раз встречались с ответными взглядами мужа, внимательными и твердыми. И Алексей Алексеевич со свойственной ему внезапностью впал в отчаяние. Завтрак закончился. Мария, не поднимая глаз, удалилась во флигель. Калиостро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевича, выразил желание выкурить трубку в библиотеке. Развалившись во вчерашнем кресле, он некоторое время сопел чубуком, поглядывал из-под косматых бровей на Алексея Алексеевича, томившегося у окна, и вдруг громко и повелительно сказал: «Я обдумал и решил. Сегодня вечером я исполню ваше желание, я произведу совершенную и полную материализацию портрета госпожи Тулуповой». Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пересохшие губы. Калиостро поднялся с кресла, и, вынув из кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прищелкивая языком и посапывая. Через час начались приготовления. Маргадон снял портрет с гвоздя, тщательно обтер с него пыль тряпкой, поставил у стены, разослал перед ним ковер. В комнате были прибраны и вынесены все лишние вещи. На окнах опущены занавески. Алексею Алексеевичу было приказано раздеться, лечь в постель и до сумерек лежать, не принимая ни пищи, ни питья. Алексей Алексеевич повиновался всему, что от него требовали. Лежа в полутемной спальне, он чувствовал только, как голова его окована свинцовыми обручами. В 5 часов Калиостро принес ему стакан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное. В 7 у него было облегчение желудка. В 8, одетый в просторное и легкое платье, он пошел вместе с Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, горели в канделябрах восковые свечи.